сидел в баре, просто хотел быть летящие мимо. Я в своих мыслях прокуренный на причадежде. Думал, что скоро пора сваливать. Скоро там. Я просто сидел в баре, просто хотел выпить летящие мимо. Я в своих мыслях, но дверь распахнулась так быстро, вышла как Мадонна, и чё? Нахуй ты так двигаешься? Смотри, смотри, тебя занесло. Ко мне, не замечено зло. Не замечено зло, не замечено зло. Тебе нахуй ты так двигаешься? И твои бедра во всех объективах. Ты с аперитивом на стойке. Сколько пацанов на полке. Девочка, ты просто тёлка. В моих глазах горит коньяк. В твоих жилах течет Испания. В моих силах тебя послать. В твоих силах прийти на свидание. Ко мне, ко мне на шее. Как ты, я подешевле. Дай мне одеться. Взглядом не вырежешь сердце. Девочки любят мой голос. Да и в целом им не трудно понравиться. Один взгляд говорит побольше, чем ты за вечер всей пятницы. Давай посмотри налево, направо. Может, ты найдешь кого-то по рангу. Может, кто-то захочет не только бабки, но и тебя в кроватке.